Глава 4. Вася Вертушинкин приходит к волшебнику Алёше. И главное, снова нарисованный кот. Утреннее солнце, яркое и настойчивое, разбудило волшебника Алёшу. Вполне возможно, солнце в это утро решило, что оно вовсе не солнце, а будильник. Только не подумайте, что оно научилось звонить. Конечно, нет. Но его лучи согрели лоб и ухо волшебнику Алёше, а потом принялись щекотать его закрытые глаза. К тому же солнце подучило воробьев звонко и бесцеремонно обсуждать свои дела прямо под его окном. А знаете, сколько у птиц дел, особенно по утрам? «Бабочки кончаются! Бабочки кончаются!» «Что вы говорите? Неужели? Чему тут удивляться? Осень на носу! Ловите бабочек, последних бабочек! Хоть будет что вспомнить зимой!» «Прощайте, жуки и мухи! Чик-чирик! Прелесть!» «Обойдетесь крошками! Что поделаешь? Жизнь есть жизнь!» «Во дворе кто-то просыпал пшено! Вы не слышали?» Опять все достанется голубям, нахалы, а как толкаются? Очень милые разговоры. И все-таки на душе у волшебника Алёши было как-то смутно и нерадостно. Волшебник Алёша налил себе в стакан крепкого чая. Поморщился. Ну, так и есть. Сахарница пуста, ни кусочка сахара. Бежать в магазин не хотелось, а волшебник Алёша как нарочно любил очень крепкий и очень сладкий чай. Конечно, он мог бы и сказать пару слов джинну, и сахарница до краев наполнилась бы сахаром, но ведь стоит только выпустить джинна из термоса, как тут же начнутся упреки, жалобы, стенания. Пойдет в ход все, и жгучая скорбь, и горькая печаль. Нет уж, спасибо, премного благодарен. Волшебник Алёша съел яичницу, выпил стакан несладкого чая и налил себе еще стакан. Нет, к джинну можно прибегать только в самых крайних случаях. Как вы считаете? О, несомненно, сам себе сказал волшебник Алёша. И в этот миг раздался звонок в дверь. Звонок был слабый, прерывистый, какой-то нерешительный. Так-так. «Кто-то очень волнуется и не очень в себе уверен», — подумал волшебник Алёша. Волшебник Алёша открыл дверь. За дверью стоял мальчик и двумя руками держал перед собой большой рисунок в рамочке. «Я думаю, вы догадываетесь, кто это был?» «Да, совершенно верно, вы не ошиблись. Это был Вася Вертушинкин». «Дяденька волшебник, здравствуйте! Меня зовут Вася, а это кот Васька. Это я для вас. Сам нарисовал и рамку сам сделал». Быстро выпалил Вася Вертушинкин и замолчал, задохнувшись, не зная, что еще сказать. Волшебник Алёша взял рисунок. «Ну и симпатяга!» — невольно восхитился волшебник Алёша. «Настоящий кот, прямо как живой». Он усадил Васю Вертушинкина на табурет, а сам, подумав немного, повесил рисунок на стену около девочки с тремя голубыми глазами. «Ну, совсем как живой!» Еще раз пробормотал он и повернулся к Васе Вертушинкину. По его лицу волшебник Алёша сразу догадался, что тот пришел не просто так, а по делу. И не просто по делу, а по какому-то очень важному делу. «Ну?» — ласково сказал волшебник Алёша. «Ну, соберись с духом и выкладывай, что там у тебя». Но Вася Вертушинкин никак не мог заговорить. Как будто все слова сразу вместе подступили к горлу и, перепутавшись, застряли там, мешая друг другу. В старинном тусклом зеркале, висевшим напротив него на стене, Вася Вертушинкин увидел мальчишку, который, сжавшись, сидел на табурете, ухватившись обеими руками за сиденье, а ногами зацепившись за ножки табурета. оттопыренные уши мальчишки ярко полыхали, прямо-таки светились в полутемной комнате. Вася Вертушинкин наконец проглотил лишние, мешавшие ему слова, и с трудом заговорил. «Дяденька-волшебник, просто я самый-самый-самый несчастный человек на всем белом све. В общем, мне до зарезу надо войти в клетки к хищникам, и чтобы они меня не искуса и не растерза. Ну, вы сами понимаете». «Зачем? В клетке к хищникам?» — очень удивился волшебник Алеша. «Надо! Ну, очень надо! Очень!» Вася Вертушинкин изо всех сил стиснул руками табурет, как будто прося табурет заступиться за него, помочь ему уговорить волшебника Алешу. «А то все ребята меня презирать будут, понимаете? Все друзья будут надо мной смеяться». Тут Вася почувствовал, что его уши стали такими горячими, того гляди, подпалят ему волосы. Он опустил голову и поэтому не заметил, с каким пониманием и сочувствием посмотрел на него волшебник Алеша, и как задумчиво он кивнул головой. «Два грустных человека! Это уже слишком большая концентрация грусти!» — прошептал волшебник Алеша. Он рассеянно провел рукой по лбу, как бы отгоняя какие-то невеселые мысли. «Что ж, надо тебе помочь», — сказал волшебник Алеша. «Да, придется, видно, подыскать какие-то крепкие заклинания. Очень надежные. Все-таки хищники. В общем, я тут пороюсь в своих книгах, а ты забеги ко мне попозже. Ну, так примерно что-нибудь через часок». И вдруг волшебник Алеша добавил что-то совсем непонятное. Впрочем, он сказал это так тихо, что Вася толком даже не расслышал. «Пусть будет одним грустным человеком меньше». Вася Вертушинкин вдруг почувствовал, что от радости он стал легким и круглым и может прыгать как мяч, а, возможно, даже летать. «Спасибо, дяденька-волшебник!» — закричал Вася Вертушинкин и скрылся за дверью. «Войти в клетки к хищникам — это не так-то просто», — пробормотал волшебник Алеша. Он не удержался и снова посмотрел на кота Ваську. Тут он опять покачал головой, невольно подумав. «Этакий плутишка! Может, и впрямь оживить его?» «Хм!» — с некоторым недоумением протянул волшебник Алеша. Волшебство, конечно, волшебством, но ему показалось, что нарисованный кот и без всякого волшебства весь напрягся, напружинился, изогнул спину подковой в усилии пошевелиться. Ему даже послышалось сдавленное, еле слышное мяуканье. «Ну уж, если ты сам так хочешь...» Волшебник Алеша всегда считал, что детские рисунки, если хорошенько вдуматься, это нарисованные сказки. А если так, то волшебный мел может помочь коту Ваське выйти из сказки. Почему бы не попробовать? Дело, конечно, необычное, но, пожалуй, стоит рискнуть. Волшебник Алеша достал заветную коробочку из-под чая. Осторожно вытряхнул на ладонь кусок мела. На вид обыкновенный мел, а ведь на самом деле. Волшебник Алеша подошел к нарисованному коту. «Да, я волнуюсь, но чему удивляться? Ведь в первый раз... Где же лучше нарисовать сказочный ключ? А что, если здесь, сбоку на деревянной раме?» Волшебник Алеша принялся тщательно рисовать на раме старинный ключ с узорными завитушками. Ему показалось, что глаза кота Васьки вспыхнули изумрудным огнем, и что он нетерпеливо следит за каждым его движением. «Вижу, вижу, ты прямо готов выскочить из сказки. Нет, тут нельзя торопиться. Надо сначала найти подходящее заклинание, чтобы тебя оживить. ведь ты пока всего-навсего нарисованный кот. А как блестят глаза! Ишь, не терпится тебе!» Усмехнулся про себя волшебник Алеша. Он открыл книжный шкаф и благоговейно снял с полки том волшебной энциклопедии. Осторожно начал листать пожелтевшие от времени хрупкие страницы. «Это не то, не то. Вот что мне надо!» И волшебник Алеша громко прочел. «Не робей и не смущайся! Превращайся, превращайся от усов и до хвоста в настоящего кота!» И в тот же миг, сорвавшись со стены, на пол тяжело шлепнулся большой полосатый кот. Правда, он был немного плоским. К тому же, не будем скрывать, кончика правого уха у него не хватало. Более того, одна полоска на спине была какой-то расплывчатой, размытой. Но все же это был живой, теплый, настоящий кот. Вам, конечно, известно, что коты, кошки и даже котята всегда падают на все четыре лапы. Но наш кот Васька от неожиданности, а может быть, от полной неопытности, плюхнулся на пол как-то нескладно, не то спиной, не то боком. «Мяу!» — с обидой взвыл кот Васька. На стене над ним еще покачивалась на веревочке пустая рамка с листом чистой белой бумаги. «Какой же я, право!» — досадуя на себя, воскликнул волшебник Алеша. «Надо было успеть подбежать и подхватить тебя!» «Ну да уж! Ладно, ладно, не прикидывайся, пожалуйста, что ты разбился и покалечился!» «Так, ну, стукнулся чуть-чуть и все! К тому же ты умеешь разговаривать!» «Умею!» — радостно откликнулся кот Васька и забегал по комнате, с интересом обнюхивая ножки кресел, табуретки у стола. «Я самый-самый-самый замечательный кот на всем белом све!» — послышался его голос из-под письменного стола. «Где-где?» — строго спросил волшебник Алеша. «На нашем дворе!» — скромно закончил кот Васька и одним прыжком очутился на столе волшебника. «Миленький, пушистенький волшебник, мне у вас так нравится, возьмите меня к себе в ученики!» Сладким голосом пропел он. Кот Васька громко замурлыкал и принялся тереться мордой о плечо волшебника Алеши, умильно и льстиво заглядывая ему в глаза. «Вот единственное существо, которая хочет стать моим учеником!» Волшебник Алеша с горечью усмехнулся. «Впрочем, это даже забавно!» «Что ж, может быть, пожалуй, — рассеянно сказал волшебник Алеша. «Но чтобы стать моим учеником, ты должен очень многое изучить, прочесть все эти книги». «Это тебе не мышь поймать!» «Вот так-то! А сейчас мне надо что-нибудь подыскать для нашего Васи Вертушинкина!» И волшебник Алеша принялся бережно перелистывать старинные страницы волшебной энциклопедии, на которых время оставило пожелтевшие отпечатки своих пальцев. Кот Васька ловко вывернулся из-под его руки и тоже принялся лапой быстро переворачивать страницы, помогая себе еще при этом носом. «Мяу! Сколько тут заклинаний!» — в восторге пропищал кот Васька. «Да я их все мигом!» Волшебник Алеша подхватил кота Ваську под живот и спустил на пол. «А ты, я вижу, порядочный нахал!» — сердито сказал он. «Не смей трогать без разрешения волшебные книги. Ох, смотри, да играешься ты у меня. Отправлю назад в рамочку». От этой ужасной угрозы вся шерсть на спине кота Васьки встала дыбом, и он тут же стрельнул под табурет. Волшебник Алеша углубился в чтение старинной книги, негромко приговаривая при этом. «Так, так, нет, пожалуй, это не пойдет, а вот это новейший способ изучения языка птиц и зверей. Отличнейшая вещь, как вы считаете?» «О, несомненно. Но, пожалуй, не совсем то, что надо в данном случае мальчику Васе». «Хм, что же нам делать? Что нам делать?» — повторил волшебник Алеша, в рассеянности постукивая карандашиком себя по губам. Переливчато зазвонил телефон. Волшебник Алеша вздрогнул, неохотно оторвался от книги, снял трубку. «Волшебник слушает. Здравствуйте. Очень приятно. Что?» «Да, да. Сколько лет вашей дочке?» 5 лет. «Прелестный возраст». «Что? Что вы говорите?» «Боится засыпать. Снятся страшные сны. Немедленно выезжаю. Буду у вас минут через 15-20. Я расскажу вашей дочке волшебную сказку и ручаюсь. Ей будут сниться только чудесные веселые сны». Волшебник Алеша осторожно закрыл старинную книгу. Положил руку на потемневший кожаный переплет. «Ну, Васька, смотри, не вздумай без меня открывать эти книги», — строго сказал волшебник Алеша. «Беда будет. Даже близко не подходи и не гляди на них, слышишь? Да, вот еще что. Не смей трогать вон тот голубой термос. Не послушаешься? Пеняй на себя. Отправлю назад в рамочку. Видишь волшебный ключ? Станешь опять нарисованным котом». Кот Васька закатил глаза и оскорбленно замяукал, всем своим видом показывая, что он самый-самый-самый, какой только может быть прилежный и послушный ученик на всем белом свете. «Уж сразу в рамочку!» — с обидой проворчал кот Васька. «Что вы, честное слово, какие вещи говорите? Такое услышишь, ночь спать не будешь. Да не волнуйтесь вы, все будет мур-мур». С порога волшебник Алеша оглянулся. «Тут без меня может один мальчик зайти. Впрочем, ты его отлично знаешь. Так вот, скажи ему, чтобы подождал». Волшебник Алеша надел свой просторный плащ на плотной шелковой подкладке, которая приятно поскрипывала при каждом его движении. Дверь за ним захлопнулась.